Мотоцикл тем временем доезжает до станицы, выкатывает на широкий двор, где у сарая стоит дельтаплан, и у него возится мальчишка лет 7. «Устрица, отойди от аппарата! От паразит! Прямо как муха на варенье, к любой технике! Уйди, я тебе сказал!» Мальчишка покорно оставляет гаечный ключ, оборачивается, видит Филиппона и застывает с раскрытым ртом пораженный. В распахнутые ворота на двор входят 3 коровы, но, увидев Филиппона, пугаются и шарахаются назад на улицу. «Устрица, заанье коров!» Мальчишка боком-боком, не отрывая восторженного взгляда от Филиппона, конкретно от фуражки, мелькая черными босыми пятками, выкатывается за ворота. «Почему вы его так странно зовете?» – спрашивает Филиппон. «Там он же кругом закрытый, як та улитка-устрица». «В смысле?» «Та молчит все время». Водитель снимает шлем. Тут уже остолбенел Филиппон. Водитель мотоцикла – девушка, причем очень красивая девушка. «Он паразит, все молчки гадит, за им глаз да глаз. И все едино не соследишь. Молчит, молчит, как выдаст яку шкоду. То пожарные едут, то водолазы, то само МЧС», – говорит загипсованный, прыгая со своими костылями к дельтаплану. «Как вас зовут?» – спрашивает Филиппон девушку. Она смущается от обращения к ней на «вы». «Так как ее могут звать? Настя!» – говорит загипсованный, видя, что коровы, перехваченные устрицей, все-таки боятся заходить во двор. «Ходи в дом до деда! Иди свечей!»